Письмо 16. 1946 год. Христос посреди нас. Очень было мне приятно погостить у вас, однако мои годы напоминают мне себя, что свечка моей жизни уже догорает, скоро погаснет, только маленько подымит, и все исчезнет. Мы должны помнить, что эта наша жизнь очень скоротечная и подготовка к будущей вечной жизни. Если я с вами здесь не увижусь, верую, в будущей жизни увидимся, ибо с вами соединились не телесно, а духовно. Посылочки ваши я получил, послание с монахиней Ха и с отцом Ха. Пирожки одни, других вкуснее, слаще всяких булочных пирожков, ибо услащает расположение и труд. Пожалуйста, впредь ничего не посылайте мне. У нас все есть, живем на всем готовом, а вам там ведь надо все самим приобретать. Помоги вам, Господи. Книжку Макария Великого читай внимательно, ибо он говорит очень глубоко о духовной жизни. Если будешь копаться в своем сердце, тогда увидишь там змея стоглавого, однако не пугайся и не робей. С Божьей помощью будешь сокрушать им головы. От внимательной к себе жизни увидишь себя очень худой и немощной. Других не будешь осуждать и увидишь всех хорошими. И на чужие немощи даже не обратишь никакого внимания, и в сердце почувствуешь тишину и мир. По временам будут появляться утешающие слезы. Сегодня праздник, вход во храм Пресвятой Богородицы. Служба была торжественна, пели на двух клиросах. Погода хорошая, солнце светит. Не стерпеть, пойду гулять. Люблю ходить один, люблю природу. Куда ни посмотрю, все меня утешает. Каждое деревце и каждый кустик. А маленькие птички-то с чириканьем летают с дерева на дерево. Лапочками повиснут на сучке, что-то клювом берут, и зайчик беленький пробежит и встанет на задние лапки, послушает да поглядит по сторонам и поковыляет вперед. Все это как назидает, просто не удержаться от слез, и во всем видно Божий промысел. Как все прекрасно сотворено, и милостиво обо всем заботится, и ничто у него не забыто. Птички такие маленькие, ножки точно соломинки, а существуют и кормятся в морозное время. Слава, Господи, Твоей премудрости, слава созданию Твоему! Благодарю Тебя, Господи, что нам, многогрешным, немощным, иногда даешь приходить в богопознание. Это Твоя милость. Мы, грешные, без Твоей помощи не можем созерцать природу и не приобрести ни единой добродетели. Наша свободная воля дана Тобою и может только стремиться к добродетели, а приобрести или устоять в добродетели зависит уж от Твоей помощи. Однако прошу Тебя, Господи, ими же весь и судьбами спаси нас, грешных.